Некоторое время принц смотрел на попытки армии прорваться за стену, и, вздохнув, зашел в шатер. «Мессир Элла, зайди, пожалуйста», — крикнул он, и вскоре в шатер вошел старик в мантии. «Я здесь, мой господин», — поклонился маг. «Вы что-то хотели?» «Да, я устал», — потянулся принц. «Меня это уже не забавляет. Активируйте порталы, пусть придет моя армия. Покажем им, как надо сражаться. И да, разрешаю использовать двоих грамбалов». «Вы уверены, господин?» – удивился старик. «Мы не сможем вернуть грамбалов обратно». «Ой, их у меня много», – отмахнулся тот. «А эти мне еще пригодятся здесь. Я не собираюсь останавливаться». «Слушаюсь, господин». Старик поклонился и вышел из шатра, отправившись к полю сражения, тогда как принц еще раз потянулся и, обложившись подушками, решил немного поспать. Он сам не понял, что делает здесь. Вроде 23-й наследник империи Розенгард, далеко не последний человек. Нельзя было 28-го послать, какая же скука, простонал он, повернувшись на другой бок, и посмотрел на лежащий рядом меч. Даже достойных противников не найти. Главнокомандующий войском стоял в своем командирском шатре и внимательно изучал карту местности. Он не мог понять, что именно пошло не так, и в какой момент все его планы рухнули. Ведь сначала все шло, как и должно. Разведчики изучили местность, доложили численность войск противника. Из этих расчетов командующий Тартарианской армией запросил именно это количество людей. Он участвует уже не в первом сражении в этом мире, и хорошо смог изучить оборону врага, потому и не сомневался в успехе операции. Это направление казалось самым простым, и никаких проблем не ожидалось. А в итоге складывается впечатление, что сейчас идет битва за какой-то серьезный и очень важный для противника объект или же крупный город. Хотя, по данным разведки, здесь не должно быть армии местного императора. Командующий лично участвовал в допросе пленных и потому имел подробную информацию о местном государственном строе и о видах войск. Например, соседний фронт удерживают войска империи, и с ними куда больше проблем. Они прекрасно вооружены и организованы. Это настоящая сплоченная армия с артиллерией и авиацией. А здесь такой армии нет. Разведка докладывала о маленьком беспомощном лорде, но, видимо, ему на помощь пришел кто-то покрупнее. Кроме того, перед этим в один момент все разведывательные птицы каким-то образом умерли. Видимо, противник нашел новый метод борьбы с ними. Теперь придется запрашивать дополнительные средства вместо тех куропаток. Нужны хищные птицы покрупнее, а это лишние расходы, хотя пока все они окупаются. Командующий несколько раз прошелся по шатру, размышляя над тем, где ему взять подкрепление и дополнительное финансирование. Правда, это возможно лишь в том случае, если удастся вернуться назад, тогда как в случае проигрыша лучше не возвращаться. Командующий понимал, что ему дали выигрышное дело, а у него есть все шансы не справиться. Но что делать, если не хватает людей? Так, что мы можем сделать? Есть идеи? Мужчина вызвал к себе офицеров и собрал их в шатре. В ответ офицеры лишь развели руками. Ладно, для начала пусть маги уже собьют этот самолет. Он надоел прилетать, сбрасывать бомбы и улетать безнаказанно. Но, господин, маги отказываются атаковать железную птицу. Развел руками один из офицеров. В прошлый раз, когда они убили магистра Донни, все поняли, что будет за выстрел по птице, и решили не рисковать. «Они там что, совсем обнаглели?» – прорычал командующий. «Да, маги сказали, что если не трогать птицу, то хотя бы магистры не будут умирать», – пожал плечами офицер. «Идиоты!» – помотал головой командир и тяжело вздохнул. «Не хотел этого делать, но придется нам обратиться к принцу Камалю». Мужчина так и не понял, зачем ему вручили этого принца. Просто приставили его к армии и сказали, чтобы он находился неподалеку и наблюдал. Командующий не лез в политику, но знал, что это какая-то попытка улучшения дипломатических условий двух стран. Так что взяли этого принца, чтобы показать другой мир. А самого командующего предупредили, что у принца есть своя армия, на всякий случай. Ее всегда можно призвать, при необходимости. Хотя всем известно, сколько стоят артефакты для открытия порталов. Такое могут позволить себе лишь богатейшие люди мира. Хотя принц одной из сильнейших стран вполне может относиться к таким. Правда, эти артефакты тоже работают лишь при определенных условиях. Порталы можно открыть лишь в том месте, где уже есть признаки блуждающего портала. И это место выбирал сам наследник, так как координаты были как раз подходящие. Может, скажем принцу, что здесь становится опасно. предложил один из офицеров. «Да какая опасность!» — усмехнулся второй. «Ты видел, какая у него охрана? 20 отличных бойцов Розенгарда. Их с детства воспитывали и тренировали защищать наследников. Они сами целой армией стоят». Командующий не слушал разговоры и размышлял о том, как лучше попросить принца о помощи и при этом не упасть лицом в грязь. Но в этот момент, недалеко от вражеской стены, начали открываться порталы, и мужчина облегченно вздохнул. «Хорошо, что не спешил», — проговорил он, — «теперь не придется оправдываться, и мы скоро победим», — усмехнулся мужчина, заметив, что из портала вышли два боевых грамбала. Он сразу отправил офицеров командовать наступлением, а сам уставился на хрустальный шар, через который он при помощи мага-сенсора наблюдал за ходом сражения. Грамбал сразу запустил бочку с горючим во врага, а на лице командующего появилась улыбка. Ведь враги не понимают, что их ждет. Они думают, что основная атака Грамбала – это бросок бомбы, но это не так. Монстры куда страшнее в ближнем бою, и когда они бросят последнюю бочку, противник будет неприятно удивлен. «Охраняйте Грамбалов», – приказал командир, отправив гонца. «Они не должны пострадать. Контролируйте ситуацию». «Господин, с базы противника движется враг», – проговорил сенсор. «Враг? Показать?» Сразу оживился мужчина и прильнул к хрустальному шару. Вскоре маг смог показать изображение, а командующий рассмеялся. «Это же обычный голубь. Просто дурная птица летит мимо. Но молодец, хвалю за бдительность». Похлопал он по плечу мага-сенсора. «Но эта птица летит прямо к грамбалам. Ой, не говори глупостей. Иди, отдохни». Командующий вздохнул и хотел выйти на улицу, так как хрустальный шар теперь показывал все того же голубя. «До столкновения осталось. Успокойся, говорю же». Мужчина нахмурился. «Это просто птица. Столкновение!» — воскликнул маг, и в следующий миг шатер чуть не сдуло ударной волной. Командир прикрыл голову руками, и как только грохот стих, сразу прильнул к хрустальному шару. Там он увидел пламя и очень злого голубя с горящей задницей. Оставалось лишь догадываться, что произошло, и как он смог ранить двух грамбалов. Ведь многие считали, что этих тварей невозможно поразить. «Они что, убили грамбала?» — спустя минуту удивленно проговорил командующий. Но он помотал головой, прогоняя дурные мысли. «Гонец!» — рыкнул мужчина, и в следующий миг в шатер вбежал молодой парень. «Иди и попроси господина Камаля посетить мой шатер. У меня есть, что рассказать ему. Потерю такого зверя сложно оценить. Это даже не 50 тысяч золотых монет, примерно столько стоят грамбалы на внутреннем рынке империи Розенгард. Эти грамбалы были из личного зверинца императора, потому не поддаются оценке». «Господин!» — спустя какое-то время в шатер вбежал бледный, как мел, гонец. У него тряслось все тело, и сам он, казалось, готов умереть от остановки сердца в любой момент. «У нас проблемы». «Что случилось?» «Принц отказался с нами говорить, он в гневе и ярости на нас, но мы тут при чем?» «Что такое, гонец? Говори». Командующий тоже побледнел, понимая, какие его ждут проблемы. «Я не знаю, он ничего такого не сказал», — промямлил гонец. «Я его не нашел. Он собрался и уехал. Его шокировало убийство личного грамбала». «Господин», — пропищал посыльный, — «весь лагерь принца Камаля вырезан. Вся гвардия мертва, а в его шатре я нашел это». Он протянул командующему деревянную табличку с криво выведенным на ней текстом. «Менять 23 принц на всего 4 маленький слоненок. Глава 9. Дворец императора. Некоторое время назад, ваше величество, я не знаю, как вносить их в реестр». Мужчина поклонился императору и обреченно вздохнул. «Весь отдел спорит, и мы не можем прийти к единому решению. Честно говоря, я даже не знаю». Старик сидел на троне и держался за голову. «Кто бы мог подумать, что создание этих грамот так усложнит жизнь? А мы можем изменить решение, просто вычеркнуть эти имена и сделать вид, что ничего не было», — предложил тот, но император помотал головой. «На этих грамотах стояла моя магическая подпись, решение изменить нельзя», — отрезал старик, после чего снова закрыл ладонями лицо и застонал. «Ну как, ладно, Растопин, я ожидал что-то подобное от него. Ну, сделал бароном своего боевого коня, бывает. Глупо, конечно, даже по его меркам, но все же. Или Петрунин, тоже молодец, взял и повысил свою кошку». Император на некоторое время замолчал, погрузившись в свои мысли. Все же понять, по какой причине аристократам вообще пришло в голову использовать эти магические грамоты на питомцах. Но Булатов, от кого угодно ожидал, но точно не от него. И голубь, что у него за любовь к голубям такая, весь замок в них, а теперь еще и один виконтом стал. Слоники, говоришь, брови Белмара уползли на лоб. Маленькие, ну, а кто ж еще? Слоники, согласился я. Мы с Белмаром стояли у шатра, в который я спрятал пленника, и смотрели вслед отступающей армии. А что это за империя такая? И почему ты так удивился слонам? Это не слоны, вздохнул Белмар. Это громбалы. И надо сказать, довольно сильные и живучие твари. То, что голубь смог убить их, чистая случайность. Оказалось, Белмар неплохо знает историю своего мира и потому очень увлекательно рассказал мне об этих животных, о том, как они появились на вооружении у армии империи Розенгард. Кстати говоря, государство это расположилось на отдельном континенте Хана и буквально 300 лет назад там было около 10 империй. Иногда между ними происходили стычки, небольшие войны, все как у всех. Объявлялись союзы, торговые соглашения, или же ссоры, но все эти империи были примерно равны по силе. Если кто-то становился заметно сильнее, против него сразу объединялись несколько соседей и делали так, чтобы вернулся баланс сил. Такое продолжалось веками и почти всех это устраивало. Тем более, что континент этот богат ресурсами, там отличные климатические условия и проживает немало интересных зверей. Одни из таких – громбалы. Огромные шестилапые монстры, похожие на мамонтов от природы довольно мирные, но охотиться на них практически невозможно. Все потому, что эти твари слишком сильные и живучи, а мясо их жесткое, жилистое и далеко не самое вкусное. Раньше все думали, что приручить их невозможно. Проблема в том, что взрослые особи довольно умные и не поддаются дрессировке. А без нее невозможно взять разум зверя под контроль, даже сильные маги не всегда могут справиться со зверем и удержать его дольше минуты. Затем люди попытались поймать детенышей громбалов, но и тут все оказалось трудно. Ведь практически все детеныши диких громбалов умирали в неволе. Несколько десятилетий проводились опыты, отлов животных и попытки вывести домашний вид. В процессе погибло немало охотников и заводчиков, но зато спустя несколько десятилетий людям удалось получить первое потомство. Дальнейшая судьба стала лишь вопросом времени. Постепенно поголовье громбалов увеличивалось, розенгардцы научились управлять ими и правильно воспитывать их. Дело в том, что заставить зверя пойти в бой не так-то просто. Для этого нужно создать невыносимые условия жизни, чтобы громбал обезумел и начал бросаться на все живое, крушить все вокруг. Только после этого маг животных может проникнуть в сознание этой мощной твари и взять ее под частичный контроль. В общем, если быть кратким, теперь на том континенте осталась лишь одна империя. Розенгард, верхом на громбалах, за несколько лет уничтожил армии остальных империй и захватил все земли. Остановило его только море, завершил свой рассказ Белмар. «Да уж, хороши слоники», — кивнул я. Но на них одних надеяться тоже глупо. После потери двух основных боевых единиц, враг просто развернулся и бросился на утек. Хотя я думал, они хотя бы попытаются спасти своего принца. Хороши, согласен. И не понимаю, как ты смог их убить. Белмар кивнул в сторону двух обугленных гигантских туш. Они от природы практически неуязвимы к магии. При этом сами по себе громбалы очень живучи и у них отменная регенерация. Магия их не берет, согласен, кивнул я. А вот клюв берет прекрасно. И кстати, они больше пострадали от своей же взрывчатки. Вспомнил я тот взрыв. Даже не представляю, чего их алхимики намешали в этих бочках, но уже хочу узнать рецепт. Кстати, а твой вопрос насчет слоников как-то связан с пленником? Белмар заглянул в шатер. Ну так, немного, замялся я. И кто это? Некромант с интересом разглядывал связанное бессознательное тело. Принц какой-то, пожал я плечами. Но ты не переживай, он всего лишь 23-й наследник, проблем не будет. Все, теперь нас уничтожат. Белмар резко побледнел, а я рассмеялся. Ага, как же, сколько раз уже слышал, что нас уничтожат. Каждый день все вокруг пытаются, и пока у них выходит так себе. На землях барона мы провели весь остаток дня. Я долечил последних раненых, а мои люди тем временем немного привели в порядок стену и убрались перед ней. Ну, как убрались? Нас больше интересовали трофеи, а наших некромантов трупы. Березин великодушно позволил нам взять 80% от добытого, а сам скромно довольствовался остальным. Правда, его никто не спрашивал, но думаю, это вполне честно. К вечеру остатки вражеской армии удалились достаточно далеко, и на этом мы покинули баронство окончательно, не забыв отчитаться в штаб о нашей небольшой победе. Через пару дней сюда придут имперские войска и возьмут этот участок под свой контроль, так что за барона можно не беспокоиться. Оказалось, что в этот день шло массированное наступление на всех участках фронта и было несколько прорывов. Но в основном, имперские войска смогли удержать позиции. Мне иногда кажется, что император специально не высылает сюда серьезные силы и не командует переходить в атаку. Так сюда придет больше иномирцев, и самое главное, они принесут с собой артефакты, иномирное золото и прочие материалы. Даже если просто продавать котелки за границу, можно неплохо заработать. Вернулись уже поздно ночью, и перед сном я заглянул к магам земли, тем, которые бывшие учителя. Они отлично поработали и показали себя с лучшей стороны. Боевые качества на приемлемом уровне, хотя им есть чему поучиться. Да и сказывается то, что эти маги были учителями и отвыкли от реальной практики магии. «Вы прекрасно поработали», – кивнул им, зайдя в просторную квартиру со всеми благами цивилизации. «Мы специально построили их для иномирцев и не экономили, чтобы те быстрее ассимилировались в этом мире. Вернемся к нашему прежнему разговору. Теперь можете сказать, что вам больше нравится. У нас была договоренность, что после боя они ответят на мой вопрос. Я предложил им выбрать, чем они будут заниматься в дальнейшем. Мы решили быть боевыми магами, а не строителями», — ответил тот, что постарше. «Но само собой, если для нас не найдется сражение, будем иногда помогать со стройкой. Без проблем. Теперь вы боевые маги земли», — кивнул им, улыбаясь. «Прекрасный выбор. На этом я отправился к себе в комнату, ведь время уже позднее, а я еще не медитировал. И какие же умные люди, эти маги земли. Сразу видно, учителя, что несли свет знаний в этот бренный мир. Они выбрали путь боевых магов, и это был их осознанный выбор. Тогда как эти люди еще не поняли, на что согласились. Очевидно, что теперь им придется не только строить, как остальным, но и воевать. Зато сидят довольные и радуются, что я позволил им самим выбрать эту незавидную участь. Следующий весь день я посвятил своим ученикам. Вчера у них было немало работы, но при этом огромное количество бесценной практики. Справились они неплохо, но у меня все равно остались некоторые замечания. Собственно, эти ошибки мы и разбирали целый день. Позвали несколько подопытных, покалечили их, а затем собрали заново. Иногда давал новые, еще не изученные задачи, чтобы ученики сами думали, как им поступать в том или ином случае. Под вечер двое учеников посидели, остальные были просто бледными от усталости, но я исцелил их, дал немного энергии и отправил изучать теорию, вручив новую партию книг. Пока я был занят обучением студентов, Черномор разбирался с расселением спартанцев и их определением в разные отряды. Все же поступило довольно много людей, и старик попросту не успевал разобраться с этими делами. Нужно построить новые казармы, причем, на некотором удалении друг от друга. Если враг ударит по одной из них, другие не должны пострадать. Также я приказал магам построить еще несколько хранилищ для топлива. Даже не понимаю, как старые успели настолько быстро заполниться. Теперь у нас огромные запасы всех видов топлива, и самолет стоит без дела, а это неправильно. Запасов много не бывает. Закупка топлива – серьезные траты. Но даже учитывая это, за прошедший день я стал богаче. Позвонили аукционисты и сообщили мне о том, что готовы перечислить еще 15 миллионов за проданные товары. Мы немного поговорили, и они озвучили, что хотели бы видеть в следующих партиях больше всего, а также добавили, насколько мои товары хорошо пользуются спросом. Мол, у каждого из них богатая история, и покупатели высоко это ценят. Ага, богатая история. Просто я отдаю хлам и старье. Тот же мокрый спальный мешок имел свою историю, но она была довольно коротка. История, полная страха неизвестного иномерца. А утром меня разбудил звонок с неизвестного номера. Ругаться сразу не стал. Решил для начала выслушать и узнать, кто настолько бессмертен, что звонит в такую рань. «Слушаю», — спокойно проговорил я, присев на край кровати. «Говорит первый командующий второй армии защитников империи, генерал-майор Миронин». Быстро протараторил на одном дыхании генерал. «О, серьезный человек», — улыбнулся я. «И зачем такому, как вы, мог понадобиться скромный граф Булатов? Заранее прошу прощения, и не сочтите за дерзость, но я хотел узнать, что вы делали вчера. Воевал, пожал я плечами. Я сам отправил вам в штаб уведомление об успешно проведенной операции защиты земель барона Березина. Да, об этом нам известно. Вы не так меня поняли», — на пару секунд повисла тишина, после чего Миронин продолжил. «Даже не знаю, как объяснить. Дело в том, что со вчерашнего дня иномерцы остановили наступление по большей части фронта. А я, между прочим, всегда верил в силу и могущество нашей армии. Молодцы же, и спасибо, что вы позвонили мне в 6 утра и сообщили об этом достижении лично», — хохотнул я. «Теперь я лягу спать дальше с чистой совестью и совершенно спокойным за свою безопасность. Господин Булатов, это не все, и я вообще не об этом», — генерал явно потерял мысли и снова замолчал. «Так, как только боевые действия прекратились, иномерцы связались с нами. В частности, вражеский король начал с нами переговоры. Я все еще не понимаю, при чем тут я? Мне кажется, меня снова в чем-то подозревают. Или прямо сейчас вносят в какой-нибудь списочек. В том-то и дело, что где-то в районе вашего фронта у них пропал один очень важный человек. И проблема в том, что мы ищем его вот уже второй день», — выпалил генерал. В его голосе явно звучало отчаяние и мольба о помощи. «Я уже не знаю, где его искать. Так ищите лучше, и найдете. А может, этот важный человек просто умер? Тогда и искать не надо», — предложил ему. «Не умер. Иномерцы сказали, что какой-то безграмотный крестьянин написал им послание с требованиями и угрозами. Эй, я вообще-то учил язык этой империи всего пару часов, и то, смог немного овладеть их письменностью. Честно говоря, я вам передаю информацию, как есть, и сам не понимаю, что это все значит», — в голосе генерала звучало все больше отчаяния. «Господин Булатов, вы не подумайте, я все понимаю. Пленные, взятые в бою, это святое, и никто ничего не отбирает. Просто иномерцы выдвинули такое предложение, что я просто обязан попытаться убедить вас. А я какое отношение имею к этому делу?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Они предложили, пусть это и похоже на бред, отпустить 1500 наших пленных, остановить боевые действия», — и бедный генерал уже был готов расплакаться. «Я не знаю, зачем вам эта информация, но скажу дословно. 4 слонят. Они предлагают в обмен на своего важного человека 4 слонят». Но попытался вставить хоть что-то, но генерал меня перебил. «Да, наш аналитический отдел работал всю ночь, пытаясь понять, почему они говорят про слонят. И мы пришли к выводу, что у того народа слонята символизируют благие намерения, или же просто считаются ценными животными». Я просто молчал. Пытался сдержать смех и молчал. «Боюсь, придется теперь прятать этих слонят». «Булатов, не молчи, прошу», — вздохнул Миронин, сам не заметив, как перешел со мной на «ты». «Ты не знаешь, кто это мог быть, у кого содержится этот пленный. Вот и что ему ответить. Поговорить с иномерцами я могу и сам, просто пошлю к ним голубя. Зачем мне посредники в виде армии? Ну, Булатов, не ври, мы всех уже опросили», — вспылил генерал. «Ты последний остался. Прошу, войди в мое положение. Дело серьезное, и на кону не только наши пленные, но еще и перемирие на 2 недели. Понимаешь, Булатов, нам нужно время стянуть силы, эти 2 недели спасут немало жизней». «Эх», — вздохнул я. «Я так понимаю, пленные вам, а слонята мне». «Да, и как он хоть выглядит?» «Конечно, и империя в долгу не останется, уж поверь», — обрадовался Миронин. Человек этот был в золотых одеяниях, на спине несколько татуировок с изображением орла, гномьих узоров и рун, а еще на предплечье набиты бивни. Генерал быстро прочитал заученный текст. «А, бивни, все, вспомнил, видел такого. Что же вы сразу не сказали? Ха!» — радостно вскрикнул он. «Жди минуту, сейчас отправлю координаты, с тобой свяжутся и все организуют. Ты отдашь их уродца и заберешь слонят, а мы получим пленных на другом участке. Идет? Не переживай, мои люди проследят, чтобы не было ловушки». «Да, нет, так дело не пойдет. Нет, мое условие, чтобы мне никто не помогал и не мешал. Сообщите место и время встречи, я все сделаю сам. Пусть я честно надеялся получить только слонят, но получилось даже лучше. Теперь имперские войска займут лучшие места для обороны, создадут больше укреплений, распределятся, как надо, и заодно немного отдохнут. Так еще и 1500 пленных вернутся домой, что тоже хорошо. А я все равно получу своих слонят и займусь их выращиванием и разведением». Спустя минуту после завершения звонка на телефон пришло сообщение, в котором генерал переслал всю необходимую информацию. Место обозначили недалеко от фронта, а время? Да уж, они просто стоят и ждут меня со вчерашнего дня. Ладно, еще подождут. Неспешно оделся, попил чая и направился в темницу. Точнее, отдельную камеру особого содержания заключенных, что расположилось в одной из башен замка. По пути приказал Черномору готовить специальный отряд из лучших бойцов и магов на случай засады. Думаю, вероятность этого крайне мала, но все равно есть. Кто их знает, этих розенгарцев? Если им пришло в голову приручать грамбалов, то ожидать от них можно чего угодно. «Привет, принц. Чего сидишь? Как жизнь?» Распахнул дверь темницы и вошел в комнату. «Ужасно. Просто ужасно. Как так можно? Не могу уровень пройти». Принц сидел с джойстиком в руках и уже в который раз пытался пройти сложный уровень в игре. «Неправильно тут все. Ну, не может копье бить так далеко. Не хочу тебя расстраивать, но этот уровень ты уже не пройдешь», — вздохнул я, присев в кресло в углу темницы. «Тебе пора одеваться». «Что, уже? Вот же сволочи!» С досадой в голосе воскликнул Камаль. Он аккуратно положил джойстик, встал с кресла и выключил экран. «Можно хоть куртку себе возьму?» — указал он на модную, но старую вещь, что очень ему приглянулось. «Да, пожалуйста», — махнул рукой. «Круто!» — обрадовался он и накинул ее на себя. «Я готов». Вскоре мы вышли из башни, спокойно добрели до самолета, в котором нас уже ждал мощный отряд. Несколько спартанцев-телохранителей, боевые маги земли, Билмар, Вику и Мирабель брать не стал. У графини и так много дел, а Мира сейчас досматривает пропущенные серии и лучше ее не трогать. «Как думаешь, твои попытаются устроить нам ловушку?» — поинтересовался у Камаля, когда самолет поднялся в воздух. «Вряд ли», — помотал головой принц. «Но думаю, тебя попытаются сильно запугать». «Это не проблема», — махнул рукой. «Последствий ведь не будет». «Будут, конечно», — расхохотался Камаль. «Ты смертельный враг всей империи, и они достанут тебя в любом мире, после чего уничтожат». От его слов я криво усмехнулся. «Ну да, согласен, на этот раз получится явно интереснее, но я бы дал тебе хороший совет». «Да, тоже думал об этом. Нужно было запросить 6 слоненков, задумчиво проговорил я. «Нет, наоборот, я советую тебе отказаться от грамбалов и вместо этого потребовать золото. Столько, сколько весит взрослый зверь. Знаешь, Камаль, а ты так себе бизнес-советчик», — усмехнулся я. «Нет, золото меня не интересует. У нас за это отвечает виконт Курлык». «Нет же, я серьезно. Понимаешь, империя может простить мою пропажу. Отец придумает какую-нибудь историю про то, как я героически попал в плен, потом наши враги сами заплатили золото, чтобы меня забрали обратно. В общем, ты понял. А вот передачу грамбалов могут не простить. Видимо, это у них больная тема. Причем, что удивительно, взрослых подготовленных грамбалов они спокойно продают, а передать в качестве откупа уже неправильно и противоестественно». «Не переживай, разберусь», — помотал я головой. «Да зачем тебе эти детеныши? Какая от них польза? Тебе дадут обычных слабых новорожденных. С ними еще должны работать химерологи и маги природы, несколько целителей. Это очень сложный процесс, и нужно обучаться работе с этими зверьми», — продолжил переубеждать меня принц. Причем он делал это искренне, желая помочь. «Химерологи, целители, маги природы», — помотал я головой. «Жуть какая. Курлык, покажи». Голубь запрыгнул на кресло перед принцем и, расправив крылья, достал из-под них свои руки, после чего напряг мускулы и поиграл бицепсами. «Все, вопросов больше не имею», — пожал плечами Камаль. «Так бы сразу и сказал, что справишься, даже если тебе больного припадочного дракона принесут». Вскоре мы добрались до точки обмена и увидели небольшой лагерь. Всего в нем было около 20 человек и 4 слоненка. Как только самолет коснулся земли, от лагеря в нашу сторону направилась делегация из 4 человек. Каждый из них вел по одному грамбалу, и выглядели они, да уж, кажется, меня и правда теперь не любят в той империи. Мы пошли навстречу, и когда между нами осталось 5 метров, остановились. «Всем привет», — попытался быть дружелюбным и помахал им рукой. «Кстати, интересная делегация. Один какой-то странный, полностью лысый, высокий и худощавый мужик. Даже бровей нет, настолько лысый. Крупная женщина, одетая в золотой плащ и доспехи. Также в ушах огромные золотые серьги в виде колец. Не понимаю, как под таким весом ее уши не дотянулись до земли. Какой-то мужик в тюрбане и с саблей, и последнего можно было заметить издалека. Просто крупный мужчина ростом свыше 2 метров и плечами раза в 3 шире меня. Явный физик, причем довольно сильный. Собственно, вот, мы прибыли», — снова улыбнулся я. «Видим», — сухо ответила женщина. «Товар при вас», — посмотрел на 4 слоненков. «Да и правда, заморыши. Но ничего, откормим». «Как видишь», — снова немногословно ответила она. «Ваш товар, кстати, тоже при нас», — подтолкнул принца. «Эй, какой я тебе товар?» — возмутился он, но я не обратил на него внимания. «Ну что, давайте меняться». Без лишних разговоров мне передали поводья, а я, в свою очередь, отдал их гвардейцам. Те сразу повели слонят в самолет, а я попрощался с принцем и передал его делегации из 4 странных человек. Но они так и продолжили стоять на месте. «И что, теперь вы собираетесь сообщить, что это все ловушка?» Усмехнулся я. «Мы должны пожать руки. По вашим обычаям только так сделка может считаться оконченной», снова безэмоционально проговорила женщина с серьгами и протянула мне руку. «Впрочем, мне не жалко». Улыбнувшись, подошел к ним и поочередно пожал каждому из них руку. Но как только очередь дошла до того громилы, и мы сжали руки друг другу, раздался хруст. «В следующий раз, когда мы встретимся, ты будешь молить о пощаде», прошипела женщина, и все они разом развернулись, отправившись в сторону открывшегося портала. «Тебе нет места ни в одном из миров, империя Розингард, где-то в поле, около портала в другой мир, некоторое время спустя. Как же мне хотелось его убить», — выл мужчина в тюрбане и с саблей за поясом. «Но нельзя, честь дороже, и данное слово тем более. Я мог влить в него столько проклятий через рукопожатие, что он бы жалел, что не умер сразу», — вздохнул лысый худощавый мужчина в темной грубой мантии. «А я могла выжечь ему глаза, после чего долго и мучительно сжигать его заживо», — прошипела женщина. Все они повернулись в сторону громилы, что так и стоял, молча, в стороне. «Ну, хоть ты, Дархан, молодец, вроде просто руку пожал, но в то же время сломал ее». Они расхохотались, понимая, что не нарушили слова, и при этом доставили боль наглецу. «Кто же виноват, что у него такая мягкая и слабая ручонка? Ахах, Дархан, а ты чего молчишь?» Женщина вытерла слезы, что проступили на глазах от смеха. «Ты всегда такой довольный, когда удается сломать пару косточек врагу». «Врагу, да», — пробасил громила и скривился от боли. «Но в этот раз руку сломали мне». Глава 10. Не знал, что в этом мире встречается такое явление. Подобный туман – совершенно рядовое явление для магических миров. Он появляется примерно в 20 километрах от берега и может распространяться несколько дней, после чего, сам по себе, исчезает со временем. Скорее всего, сопряжение передало некоторую часть энергии другого мира, и потому это явление будет появляться все чаще. И это хорошо. Да, туман сильно мешает кораблям, и не только полностью перекрывает видимость. В этом тумане присутствует энергия, что может влиять на электронику или же радиоволны. Так что и о навигации можно забыть. Даже компас, и тот может не работать. Море становится слишком опасным, и теперь десятки кораблей вынуждены встать на якорь. «Вход в порт Архангельска невозможен из-за нулевой видимости», — вещал молодой журналист, указывая на туман на заднем плане. «По нашей информации, подобное явление возникало вот уже 3 раза за последний месяц. Специалисты сходятся в едином мнении, что это явление будет повторяться только чаще». Ну, хоть в этом разобрались специалисты. Правда, тут сложно было ошибиться. И пусть явление это не опасно, но значительно мешает торговле. Вот только мешает оно лишь моим врагам. Мой же порт и так не работает. Зато появление тумана дает неплохой шанс для привлечения новых клиентов. Кстати, а что там у Мамоновых? Мысли о порте сразу напомнили и об этом ублюдке. «Сейчас запрошу проверку», — проговорила девушка, и взялась за телефон, отправив кому-то сообщение. Минут через 20 в гостиную зашел гвардеец с планшетом и вручил его нам. Там как раз шла прямая трансляция с голубя, что кружил над портом Архангельска. «Да уж», — психанул тогда Джованни. «Порт буквально вспахан, от былых построек остались лишь руины, и даже изменился рельеф местности. Но прямо сейчас, полным ходом, идет строительство новых терминалов, ведутся раскопки и восстановление складов, верфи и прочих зданий. Ну, пусть строит, не буду им сильно мешать. Потом или снесу все это, или заберу себе». А вот одно из зданий привлекло мое внимание. Довольно крупное, способное вместить в себя большой торговый корабль. Читал про такие здания. Это новейшая система быстрой разгрузки. Корабль заплывает внутрь здания по специальному каналу, и за пару часов его полностью разгружают множество быстрых кранов внутри терминала. «Курлык, видишь?» — указал на терминал, и тот утвердительно кивнул. «Вот его должны строить как можно дольше». «Урур?» — пернатый не понял приказа и уточнил, Каким образом можно замедлить строительство такой махины? А я откуда знаю? Хоть гайки воруй. Летайте там и мешайте строителям как-нибудь. Пожал плечами. Он теперь аристократ, пусть сам думает. Голубь собрал команду и отправился всячески пакостить. Даже Бородатого с собой прихватил. Тот не только болты сможет таскать, но и строителей, при желании. А сам отправился в свой порт, по пути созвонившись с магами земли и приказав им туда явиться. «Михаил, нам достраивать осталось минут 30, а ты нас сюда дернул», — возмутился Торин, стоило ему выйти на главную пристань нашего порта. «Я дожидался их там, так как отсюда открывается прекрасный вид на море. Туман придает этому виду таинственности и умиротворения, а еще воздух, переполненный энергией, приятно щекочет ноздри и прохладой разливается по бронхам. Альвеолам тоже приятно, кстати. Да, не так давно я дорвался до библиотеки, и ни о чем не жалею. Там скопилось столько интересных книг о медицине и технике этого мира, что забирать меня оттуда пришлось силой. Смотрите, какая красота, указал на бесконечные туманные дали жестом. Дух захватывает, правда? Действительно, неплохо. Рядом со мной встал Людвиг и, вдохнув полной грудью прохладный влажный морской воздух, прикрыл от удовольствия глаза. «Да, так тихо и спокойно», — проговорил Джованни. «Умиротворяюще, я бы сказал», — кивнул Торин. «Некоторое время мы стояли в тишине и наблюдали за туманом, за тихими морскими волнами, и никто не хотел говорить ни слова. В такие моменты понимаешь, как хорошо жить. Остаешься наедине со своими мыслями, понимаешь, кто ты есть на самом деле. Осознаешь, что все вокруг лишь незначительная суета, и ты можешь. Да, вон там нужно построить маяк, высотой 151 метр, указал на скальный выступ при входе в бухту слева. А вон там еще один, такой же, кивнул вправо. ДБЛ, хором взвыли маги. Да, и о сроках на строительство. Думаю, пары недель вам точно хватит. Кстати, маяки должны быть соединены между собой, образуя огромные каменные врата. Я развернулся и бодрой походкой направился прочь. Да как так? Почему, и зачем 151, почему не 150 или, например, 10, я даже обернулся, ну или 15, ладно, пожал плечами Джованни. Кстати, забыл сказать, не обратил на его предложение внимания, маяки должны быть прочными, и выдерживать артиллерийский обстрел с моря, а еще там должны быть места для установки наших пушек на нижних этажах, но камни-то откуда брать, туда не подъехать. «А мы сами будем их очень долго таскать», — подметил Торин, подумав, что это может заставить меня передумать. «Стройка затянется, понимаешь, не затянется. Будем доставлять на самолетах и кораблях», — он действительно подумал, что я не учел этот момент. «Маяки нужны, и как можно скорее. Мы установим на них мощные лампы, и корабли будут плыть именно в наш порт, как минимум, когда здесь будет сильный туман, разумеется». Это будут современные маяки с радиопередатчиками, и в случае, если туман станет совсем густым, кораблям придется плыть на свет и пройдя через врата, они будут неизменно попадать в мой порт. А еще одна причина таких высоких маяков – реклама. Никто не знает, какой маяк второй по высоте в мире, зато все знают первый. Александрийский маяк, построенный еще в древние времена, достигает ровно 150 метров. Наш будет чуть выше. И этого достаточно. Все запомнят эту информацию, и как следствие, будут знать о существовании порта в графстве Булатова. А те, кто о нас пока не знают, не будут задумываться о том, в какую дыру они приплыли, если увидят такое строение. Вот только есть один незначительный нюанс. Чтобы начать строительство такого объекта, нужно получить разрешение в Совете города. И пусть стройка уже началась, но я же законопослушный гражданин. Так что вскоре отправил запрос, подкрепив его всеми необходимыми документами. Особняк Мамоновых. Некоторое время спустя, и одна из последних новостей. Городской совет Архангельска доложил, что Булатов просит разрешения на постройку маяка, отчитался слуга, стоя перед собранием Мамоновых. «Господин, они спрашивают, как им поступить?» «Они еще и спрашивают», усмехнулся Мамонов-старший. «Просто мэр города говорит, что ему сложно отказать. В последнее время Булатову уделяется слишком много внимания», замялся помощник. «Но мне кажется, что он просто боится». «Чего ему бояться?» нахмурился глава рода. «Так Михаил недавно Курчатова убил», пожал плечами тот. «Может, боится стать следующим. И от денег отказывается, Ему аж плохо становится от их вида. А почему не обратиться сразу к князю? Предложил один из наследников рода. Он нам никогда не отказывал, да и убедить его нетрудно. Или пусть остальные члены совета проголосуют против, тогда мэру будет проще принять решение. Не могут же они бояться Булатова больше, чем нас. В зале началось бурное обсуждение, тогда как глава рода сидел с задумчивым видом и размышлял над тем, как ему поступить. «Пусть строит», — спокойно проговорил он, и все голоса стихли, а чета Мамоновых уставилась на него непонимающими взглядами. «Что, отец, но почему, сын мой, ты, видимо, плохо учился? Знаешь, во сколько обойдется строительство такого объекта?» Мамонов осмотрел собравшихся и продолжил. «У нас самый высокий маяк достигает 60 метров. Мы потратили на него баснословную сумму средств, времени и сил. А теперь представь, насколько трудно будет Булатову осуществить такой проект. Думаешь, он не осилит? Зачем тогда запрашивает разрешение?» Не понял наследник. «Может и осилит», — пожал плечами мужчина и откинулся на спинку кресла, взяв со стола стакан с ромом. «Но кто помешает нам развалить этот маяк с моря? Это по суше тяжело, а в море кто тебя заметит?» Запустил самолет, он отстрелялся, и все труды на смарку, — усмехнулся он. «Пусть тратит деньги, а мы потом посмеемся. Есть еще новости?» — кивнул он слуге. «Да, тоже по Архангельску». Помощник перевернул страницу и пробежался по ней глазами. «Как вы знаете, мы строим разгрузочный терминал последнего поколения, и по моим прикидкам, прораб начал воровать». «Как ты это понял?» — нахмурился Мамонов и поставил стакан на стол. «Очень уж он не любит, когда воруют у него, тогда как сам никогда не откажется взять чужое без спроса. В смете потрачено вдвое больше болтов и гаек, чем было запланировано», — развел руками слуга. «Так, может, они просто ускорили стройку? За такое не наказывать, а хвалить надо». «Вот именно, что стройка замедлилась, и значительно», — вздохнул тот. «Ладно, проведите проверку и разберитесь. Если, правда, ворует, наказать, как обычно», — махнул рукой Мамонов. «По Булатову тоже держите все под контролем, а то к нему уже начали сходиться корабли. Нужно что-нибудь придумать». Повисла гнетущая тишина, и мужчина снова задумался, тогда как остальные затихли, чтобы ему не мешать. Только где-то наверху можно было слышать урчание голубей, которых уже долгое время не могут выгнать из особняка. «Поселились, гады, и ничего с ними не сделаешь. Смотри», — кивнул глава рода своему помощнику, — «сделаешь таким образом. Мне не нравится их дружба с Черепановым, и я уже пытался как-то надавить на его родителей в столице. Но им плевать, они, мол, доверят сыну этому выскочке и недоделанному адмиралу. Щенка нужно держать у ноги, а они вон что ему позволяют». Лицо Мамонова покраснело, он очень не любит, когда что-то идет не по его плану. «Если бы мой ся так сделал, я бы его выпорол прилюдно». «Ну, пап, мне уже 40, прогундел наследник рода Мамоновых. «А ну молчать», — рявкнул мужчина. В общем, он начал успокаиваться и вспомнил, о чем хотел сказать. «Позвони представителям кланов Рыбьей Головы, Хвоста, Трески и Клешни Краба. Скажи им, что рядом с Архангельском появился чудесный порт, в котором есть отличный рынок для сбыта. Посмотрим, что он дальше будет делать. Вы уверены?» — уточнил помощник. «Ну, а ты как думаешь, как Черепанов отнесется к тому, что через его земли начнут продавать рыбу из другой страны?» — усмехнулся Мамонов. «А если Булатов им откажет, это уничтожит его репутацию среди морских торговцев. Закроется множество морских возможностей». Мужчина усмехнулся и отпил из стакана, наслаждаясь как вкусом напитка, так и своим планом. Он уже имел дело с представителями этих норвежских кланов. Очень проблемные клиенты, с безграничным количеством рыбы и морепродуктов. А Булатов не сможет сам выкупить их продукцию. Он и так потратился на строительство маяков, а обменять рыбу на еду тоже не сможет, так как с таким количеством голодных ртов у Булатова точно нет лишней еды. Прошло 4 насыщенных, трудоемких, но спокойных дня. Даже как-то непривычно, что никто не пытается напасть. Друг с другом воюют, устраивают диверсии и всевозможные подлости, а ко мне пока не лезут. Но, что самое странное, мне пришел ответ из мэрии города, да еще и положительный. Они не против строительства маяка в моем порту. И тут даже не знаю, каковы причины такого легкого и простого согласия. Не пришлось даже звонить в имперскую канцелярию и отправлять повторный запрос уже им. Ладно, в любом случае, маяк уже построен процентов на 15-20. Маги стали сильнее с момента их найма, и даже сами этого не заметили. Их магические каналы стали прочнее и шире, источники круглые сутки загружены работой, а я пристально слежу за их развитием, и всеми силами стараюсь обеспечить их безопасность. Так и до архимагов дорастут. Эх, скорее бы, ведь тогда скорость их работы возрастет кратно. Жора все эти дни летал по соседним княжествам и городам в поисках лучшего оборудования для маяка. Даже в мыслях было поставить на верхнюю лампу, а излучающий свет артефакт. Но Вилли ясно и матерно выразился, что он думает по этому поводу. Так что этот вариант пока оставим, как запасной. Но самая интересная новость в том, что сегодня к нам обратились капитаны 30 кораблей. Они подали заявку на заход и стоянку в порту, а также запросили разрешение на торговлю. Мы, разумеется, разрешили сразу после проверки документов, но в их сторону тут же отправилась стая голубей. Все же самый подробный и доскональный досмотр могут провести только они. Оказалось, что все эти суда идут сюда торговать рыбой. И почему-то мне кажется, что это неспроста. Есть какая-то причина, что заставило всех их разом отправиться именно в мой порт. Но с этой причиной буду разбираться позже, а сейчас я иду на главную пристань встречать гостей. Неужели пить надумал? Первое, что сказал Черепанов, стоило до него дозвониться. Я же стоял на пристани и смотрел, как приближаются корабли. Что значит надумал? Удивился я. Я с нашей последней встречи еще не просыхал, но сейчас не об этом. Вспомнил, зачем звоню. Ко мне тут представители трех норвежских кланов плывут. У одного флаг с изображением рыбы, у второго тоже рыбы, но другой, а третий отличился, краба нарисовал. «Что, кланы?» – воскликнул Николай. «Гони их, сразу гони, не смей впускать этих рыбных сволочей. А краба можно?» «Нет, всех гони!» Черепанов перешел на крик. «Пусть плывут к себе, а сюда не лезут». «Да что случилось?» «Не понял я, они наши злейшие конкуренты». Постоянно с ними возникают проблемы. Они ведь рыбу в море вылавливают. В их стране с этим проще. Ни сертификатов, ни разрешений, ничего не нужно. А у нас можно добывать только здоровую и сертифицированную. Николай говорил быстро, но я в целом и так это знал. Все равно не вижу в этом проблемы. В свое время, нечистые на руку аристократы начали пичкать рыбу магическими добавками для ускорения роста. И от этого снизилось качество продукции, вплоть до отравлений простых людей, потому император и ввел строгие правила. Ловить рыбу у нас тоже никто не запрещает, вот только так уж сложилось, что у норвежцев воды куда безопаснее, да и рыбы там значительно больше, всю не выловишь. Так что они спокойно сбивают цены, и потому опасения Черепанова все же оправданы, но лишь потому, что он плоховато знает меня. Кстати, тех аристократов, что ранее злоупотребляли магическими добавками, наказал не император, а честные конкуренты. Но даже это не помогло, и введенные ограничения продолжают действовать по сегодняшний день. «Мих, прошу, не пускай их». Николай уже немного успокоился, но все равно заметно нервничал. «Ты мне друг, но мое дружеское сердце не выдержит, если ты наводнишь Архангельск их продукцией. Ой, а тебе не плевать, ты рыбу в столицу продаешь». «Да, продаю. Но все равно неприятно», — вздохнул Черепанов. «Но и тебя понимаю. Короче говоря, придумай что-нибудь». «А, придумай. Это у тебя хорошо получается», — усмехнулся Николай. «Ладно, я побежал, вино само себя не выпьет. А ты пока думай». «Апа, придумал. Давай я тебя закодирую». «Не надо. Выбрось эти гадкие мысли и впусти хорошие». На этом наш разговор завершился, и Николай пошел пить, а я думать. Вскоре корабли пришвартовались, и из них начали выходить люди, довольно крупные и мускулистые бородатые мужчины, в основном. Отличить капитанов от матросов получилось лишь по цвету бороды. У капитанов она белая или только начала сидеть, тогда как матросы преимущественно помоложе, и бороды у них темные. Я сразу пригласил их в наш новый отель для капитанов, где они могут отдохнуть после дальнего плавания, поиграть в бильярд или настольный теннис, сходить в сауну или баню, воспользоваться услугами массажистов или вкусно поесть в ресторане. Собственно, в ресторан я их и отвел. Капитаны кораблей и представители кланов выглядели довольно потрепанными, но при этом оказались воспитанными. Они не шумели, спокойно расселись по своим местам, когда их пригласили за стол, и также спокойно сделали каждый свой заказ. Правда, очень жарко обсуждали меню. В нем никакой рыбы и чего-то связанного с морем, только мясо, фрукты и овощи. То, почему моряки, в любом случае, будут скучать. У тех аж слюни потекли, пока они выбирали, что заказать. Да, думаю, это место будет приносить неплохую прибыль. Выбрав еду, они начали, по очереди, здороваться и представляться, кто к какому клану относится, и у кого сколько кораблей. Но в итоге слово взял самый старый из них, двухметровый широкоплечий дед с секирой за спиной. Кстати говоря, что у моряков, что у их капитанов, у всех с собой есть оружие ближнего боя. У кого-то меч, у другого топор. Видел даже моряка с боевым молотом. Мы прибыли сюда, так как нам сообщили, что здесь появилось интересное место. Сказали, рыба здесь в ходу, и можно продавать ее, сколько захочешь, пробасил представитель клана какой-то рыбы. Все наши корабли доверху загружены рыбой. Есть мороженое, есть свежее. Мы 2 недели забивали ею трюмы и готовы продавать. На пару секунд повисла тишина, после чего старик нахмурился и продолжил. Одаренные с хладным даром потратили немало сил, чтобы поддержать ее в свежем виде. Я же потихоньку сползал под стол, понимая, сколько рыбы может влезть в эти корабли. Очень-очень много. Мне и одного бы хватило, чтобы покрыть все нужды населения. А им тут наобещали рыбный рай, вот они и приплыли, груженные доверху. Ну, и на что вы готовы менять рыбу? Уточнил я. Если что, выкуплю и отправлю магов вместе с Вилли строить огромные морозильные камеры. Других вариантов нет, нужно как-то развивать порт. На деньги, пробасил старик. Это хорошо, а на что еще? У меня даже не наберется столько денег, и так потратился недавно. Ну, еще можно деньги. Или деньги, в этот момент морщины на лбу старика разгладились, и он, не выдержав, расхохотался. А следом его смех подхватили и остальные. Я же сидел и, ничего не понимая, смотрел на этих здоровяков. Как раз принесли блюдо, урчание их животов заглушило смех, и все принялись за еду. Михаил, мы все понимаем. Скорее всего, информация была ложной. Это сразу видно, улыбнулся представитель клана. Не любит нашего брата у вас, особенно в таких количествах. Но все равно было интересно посмотреть на твою реакцию. Они снова рассмеялись. И не переживай, у нас в кораблях рыбы почти нет. Мы на обратном пути решили наловить, а так, взяли пару десятков тонн, на всякий случай. Так не пойдет, помотал я головой. Напишите, что у кого есть, и что вы хотели за это получить. Будем решать, но предупрежу, что один из моих хороших друзей, Черепанов, а мы на него не в обиде, махнул рукой старик, мы просто конкуренты, а не враги, но этот гад все равно нас бесит, он снова расхохотался. Все эти люди, обычные норвежские работяги, по рукам видно, что капитанам тоже не чужд простой и незамысловатый ручной труд, вполне приятные собеседники, простые и честные, все, как мне нравится. Вскоре мне вручили заранее подготовленные списки нужных им товаров, с указанием примерного курса обмена. В основном, норвежцев или норвегов, неважно, интересуют крупы, картошка, овощи и фрукты. Они даже удивились, что у нас растут апельсины, и пока им не показали пару плодов, не верили. Ну да, у них-то ничего не растет, земли так себе. Также они принимают металл, но курс невыгодный, да и мне сейчас он нужнее. Можно сдать норвежцам ненужное мне холодное оружие, но это лучше продать на аукционе. А вот древесину они купят по выгодному курсу, особенно иномирную. Потому пообещал загрузить ею трюмы, как минимум, половина из кораблей. Закончив знакомство и переговоры, взял список и оставил их с Черномором в ресторане отеля, а сам отправился в замок. Но сначала заскочил к барону Махалову. «Для тебя есть задача», — позвонил ему по пути, — «по морскому делу». «Слушай, надоел мне этот твой порт», — воскликнул он, после чего тяжело вздохнул. «Скоро буду, озвучишь», — обреченно проговорил он. «Хорошо, даже не пришлось к нему заходить». Спустя 20 минут барон примчал в порт, но из машины вышел не один. «Эдик, а ты чего тут делаешь?» — удивился я. «Думал, ты на Белмара молишься», — действительно не ожидал его здесь увидеть. «Все же, насколько я помню, этот паренек пришел в тот день, когда похитили нашего некроманта. Он был членом какой-то некротической секты, которую Белмар уничтожил. Да, там запутанная история. Мастер Белмар сказал служить мастеру-барону. Мастеру-барону, переспросил я, не обращая внимания, махнул рукой Вениамин. Он парень со странностями, но мы любим его таким, какой он есть. Похлопал он по плечу бедолагу, что стоял и смотрел в пол. Вот мое предложение. «Давай я не буду заниматься вот этой всей ерундой, а ею лучше займется Эдик, как тебе идея? Он разбирается, быстро учится, и вообще, молодец, очень мне помогает. Но где ты его нашел? Я все еще стоял и не понимал, как этот Эдик тут оказался. Ну, я как-то пришел к тебе, а тебя нет. Но там был Билмор. Мы с ним выпили, поговорили, и он подарил мне Эдика, пожал плечами барон. Ты же справишься с заданием, да? Снова похлопал его по плечу. Да, мастер, я справлюсь. Видишь, бери Эдика. Обрадовался Вениамин, а мне оставалось лишь согласиться. Да уж, вздохнул я. Ладно, пошли, Эдик. Быстро ввел его в курс дела, сказал, какие ресурсы и куда надо направлять. Зачем тут нужно следить, о чем стоит докладывать, а с чем разбираться самостоятельно, и все в таком духе. А морякам пока ответа не дал. Есть у меня идея, как наладить внешние торговые связи. Только интересно, если я сейчас скажу строителям создать залив, который может обслуживать сразу 4-5 рыболовных судов, и там будет консервный завод, например. Так вот, интересно, никто из них не убьется от такой новости? Вообще-то интуиция явно твердит, что пока не стоит этого делать. Значит, обрадую их чуть позже. А так, идея хорошая. Делать консервы и сдавать Черепанову на реализацию. У него много охлажденной рыбы, всяческие деликатесы и икра. А вот консервов практически нет, и уж тем более, дешевых. Никто никому не будет мешать и все будут счастливы. С этой мыслью я вернулся в свой замок, но стоило мне проехать в ворота, как заметил нездоровое оживление. Портал к лесорубам оказался открыт и прямо сейчас туда забегают гвардейцы во всеоружии. Что случилось? Подошел к командиру отряда. На лесорубов напали, господин Булатов. Отчитался он. А почему мне сразу не сообщили? Нахмурился я. Пытались дозвониться. Но вы были заняты, господин Булатов. А Черномор? Бухает, господин Булатов. Вытянулся по струнке командир отряда. Точно, я же сам оставил его налаживать торговые и международные связи. Вот и налаживает, как умеет. Ладно, расступитесь, вздохнул я и положил руку на рукоять розенгардского меча. Сам посмотрю, кто там. Зря они напали, кто бы это ни был, очень зря. Ведь они сделали это именно в тот момент, когда мне очень нужна древесина. Глава 11. В славном городе Розет сегодня было довольно шумно. Все потому, что по нему пронеслась новость о возвращении 23-го принца и наследника императорского престола. Простым людям никто не сообщал, откуда вернулся принц, и какова была цена его возвращения, но рано или поздно они все равно узнают. Кто-то проболтается, или же специально пустит слух. В центре города расположился шикарнейший дворец. Он занимал целый квартал города и был обнесен высокой 20-метровой стеной. Каждый камень в этом строении отливал золотом и отбрасывал блики, заставляя всех жителей города щуриться при взгляде на дворец. Таким образом, волей-неволей будешь вынужден поклониться, даже при случайном взгляде в сторону жилища императора. В главном тронном зале дворца сейчас проходило собрание членов императорской семьи. Все сыновья собрались, чтобы послушать, что скажет Камаль. Отец тоже внимательно смотрел на своего отпрыска, ожидая, когда тот поведает подробности. Сам император выглядел лет на 60, худощав и был одет в легкие золотые одеяния. В их семье не используют доспехи и пользуются исключительно личной силой. Скажи мне, сын, как случилось, что один из сильнейших мечников нашей славной империи смог попасть в плен? Император выглядел спокойным, говорил медленно и тихо. Видно, что он не винит своего сына в трусости, и ему действительно интересно. Старик привык доверять своим детям, да и Камаль прошел уже не через первое сражение, и всем известно, на что он способен в бою. Дело в том, отец, что я не брал в руки меч, развел руками принц, а в зале послышался гомон и удивленные возгласы. Тихо, нахмурился император, и гомон тут же стих. Так ответь нам, Камаль, как такое возможно? Неужели ты струсил? Отец, при всем уважении, но я не представляю, какой дурак вообще будет сражаться с этим лекарем, улыбнулся Камаль. Он в тот момент очень обижен был, ведь наш Грамбал сжег какое-то его имущество, и моя личная охрана ощутила на себе силу его обиды. Где-то в Спарте, примерно то же время, Рафас с малых лет работал в корпорации, и за столь долгое время успел заслужить немало уважения в своей стране. Он один из лучших специалистов спартанской корпорации, потому давно занимает место в Сенате, причем, далеко не последнее. Сейчас он вернулся на родину, и сразу направился в свое имение. Посмотрел на оливковый сад, полюбовался виноградниками, и стоило ему подойти к особняку, как к нему сразу подбежали прекрасные служанки в легких белых туниках. принесли кувшин вина и ароматный хлеб с оливками. «Господин, вам точно понравится, это новый урожай, и он получился особенно удачным», девушки улыбались, и мужчина не стал отказываться. Он надломил свежий хлеб с оливками, взял бокал вина и закрыл глаза от удовольствия. «Идеально», — проговорил Рафас, — «как же хорошо на родине». «Господин, мы приготовим вам купель», — обрадовались девушки. «Или скажите, что вам нужно, мы сразу сделаем». «Мне ничего не нужно в данный момент», — мужчина вспомнил, куда он так торопился, и поднялся с плетеного кресла, что стояло на веранде дома. «Искупаюсь в водопаде и пойду выполнять срочное дело». Рафас быстро направился к водопаду, что был на заднем дворе дома. В нем была всегда кристально чистая родниковая вода. Пусть прохладная, но под палящим солнцем греться и лучшего способа взбодриться и не придумать. «А вы будете сопровождать меня?» Мужчина призвал шестерых помощников. «Они же довольно сильные воины, и при этом могут выполнять поручения». Им Рафас доверял, как себе, бойцы не раз доказывали свою верность. «Слушаемся, господин», — ответили они хором, и направились следом за ним. Правда, многие из них удивились. Господин никогда не требовал охранять его, пока он моется под водопадом. Во-первых, вряд ли кто-то рискнет напасть на него в его же имении, а во-вторых, он и сам был довольно сильным воином, даже по меркам Спарты. А мерки эти сильно завышены, если сравнивать с остальным миром. Но они не знали, что охраняют совсем не Рафаса, а Кейс, что он оставил им на время принятия душа. Помощники не могли не заметить странностей. Обычно их господин спокойный и радостный, все в его жизни размеренно. Сенатор знает свою работу и место в жизни, и умеет наслаждаться каждым ее мгновением. Но сейчас будто бы что-то изменилось. Видно, как его терзают многочисленные мысли. Рафас искупался буквально за пару минут, после чего быстро переоделся в чистые белые одеяния, сандалии, и, взяв телефон, позвонил в корпорацию. «Мне нужно поговорить с главным», — коротко сказал он. «Есть важная информация, которую следует донести до него срочно. Вы хотите организовать собрание Сената?» — уточнил служащий. «Нет, в этот раз я должен поговорить с главой лично», — покачал головой мужчина. По дороге он много размышлял насчет того, с кем следует поделиться информацией о содержимом кейса, но в итоге Рафас решил не распространяться и сообщить эту тайну лишь одному человеку. «Простите, вы желаете поговорить с самим Леонидом?» Спустя несколько секунд молчания уточнил служащий. «Все верно, не уверен, что он захочет сейчас встретиться с вами. Личные встречи случаются крайне редко, и обычно желающим приходится ждать аудиенции несколько месяцев. Леонид – деловой человек, и его график расписан буквально по минутам. Если не захочет, то скажите, что я хочу», – отрезал Рафас. «В крайнем случае, готов инициировать экстренную аудиенцию, если потребуется. Но я должен встретиться с Леонидом уже сегодня». В Спартанской корпорации предусмотрена такая возможность, когда любой член Сената имеет право на встречу с главой. Разумеется, это допустимо лишь в крайних случаях, когда это действительно срочно и необходимо. Такое происходит крайне редко, и случаи единичны за всю историю существования корпорации. Например, когда один из сенаторов потребовал аудиенцию по поводу того, что на Грецию напала Османская империя и объявила войну, это оказалось слишком малозначимым поводом, и он получил наказание, лишившись своего места в Сенате. Все же война – это не повод для паники, как бы ни был силен враг.